Глава 7. «Ада, я хотел тебе сказать, что...» Голос Радислава понизился до шепота. «Что именно?» Ада была занята и, прижав телефон плечом к уху, колдовала с табличной базой данных. «Извини, Радик, у меня много работы. Ты не против, если я сама чуть позже наберу тебя?» «Конечно, милая, прости, что прерываю». Радислав искренне жалел, что не получается поговорить с любимой. Часто оказывалось и так, что когда звонила или писала Ада, у Радика не было времени отвечать. Однако оба с пониманием относились к таким ситуациям. Все-таки в рабочее время лучше заниматься своими прямыми обязанностями. Радику было что сказать. Накануне его мать, Дарья Антоновна, вошла к сыну в комнату и поинтересовалась. «Слушай, сынок, а когда ты вообще собираешься познакомить меня со своей избранницей? Я столько слышу про нее, но неужели придется увидеться только в день свадьбы? Так приличные люди не поступают. Уверена, ее родня тоже не поймет, если пойдем таращиться друг на друга в день бракосочетания». «Я еще не говорил о знакомстве с Адой», — признался Радислав. «То у нее нет свободного времени, то у меня. Сейчас заканчивается финансовый год, все заняты отчетностью». «У тебя, как всегда, одно и то же. Надо что-то делать, а ты найдешь повод, чтобы избежать этого», — ехидно ответила мать. «Не откладывай в долгий ящик. Вдруг потом твоя зазноба заявит, что ты скоро станешь отцом. А я, как будущая бабушка, даже ни сном, ни духом, как говорится». «Мам, ну о чем ты говоришь?» — смутился Радислав. «Наши отношения не зашли настолько далеко, если это тебя интересует. Просто я ее очень люблю и хочу, чтобы все было по взаимному согласию и уважению. Ада пока не готова к такому уровню отношений, только и всего». «Хочешь сказать, что твоя возлюбленная бережет себя для будущего мужа?» — засмеялась Дарья Антоновна. «Милый, не будь так наивен, все так говорят, а потом простофили воспитывают чужих детей. Вот так-то». «Мама, что ты хочешь этим сказать?» Металл в голосе Радислава заставил женщину прикусить язык. «Ада не такая, и давай больше не будем об этом. Мы закончили». «Я бы все-таки хотела, чтобы ты организовал наше знакомство», — заявила Дарья Антоновна. «Раз у вас все серьезно, то нужно также серьезно отнестись к церемонии знакомства. Я бы хотела для начала встретиться с ней, а потом уже пригласить ее родителей». «Хорошо, я подумаю», — ответил сын и посмотрел на часы. «Извини, мне пора бежать. Что-то слишком заговорился, а сегодня важное совещание». Когда Радислав уехал, Дарья Антоновна вышла на балкон и сделала глубокий вдох. Все-таки сын вырос, и с этим ничего не поделать. Как же было хорошо, когда он был маленьким и соглашался с мнением матери, называя ее лучшей на свете мамочкой. Но потом, когда он подрос, появились первые конфликты и разногласия. Теперь, когда Радислав стоит на пороге 30-летия, он с еще большим скепсисом относится к словам матери. Единственной сферой, в которой она могла повлиять на него, были отношения со слабым полом. Радислав отличался серьезностью и не хотел размениваться по пустякам. Поэтому и опыта общения с девушками у него было по минимуму. Он не понимал, почему девушки плачут и высказывают претензии, меняют настроение и желания чаще, чем читают сообщения в телефоне. Они были для него слишком непредсказуемые, поэтому мужчина советовался с Дарьей Антоновной. Она быстро отсекала неподходящие кандидатуры и обычно была права в отношении его кратковременных романов. Но с Адой все пошло не так, причем с самого начала. «Представляешь, я сегодня познакомился с одной девушкой, попросила проверить налоговую декларацию одного человека», — сообщил как-то Радислав. «Оказывается, она работает в другой компании, и у нас офисы на разных этажах». «Зачем тебе понадобилось проверять чужую декларацию?» — удивилась Дарья Антоновна. «Разве для этого не нужно разрешение других инстанций? Смотри, не лезь куда не надо. Еще подставят, а потом тебя разгребать». «Смотри, какие прыткие девушки нынче пошли». «Она не прыткая, а очень серьезная особа», — ответил Радислав. «Не похожа на легкомысленных девиц, с которыми мне чаще приходится сталкиваться. Ей это не нужно». «Сколько раз тебе говорить?» Пока не пообщаешься лично, нельзя судить о том, что и кому нужно или не нужно», — недовольно заметила мать. «Что ты как маленький? Она хоть кем работает?» «Не знаю, не спросил», — растерянно ответил парень. «Но у нее имя красивое, Аделаида. Правда, она предпочитает Ада». «Боже, дай мозги этому человеку, который по недоразумению приходится мне сыном», — вздохнула женщина. «Радик, прежде чем общаться с любой девушкой, надо внимательно к ней присмотреться. И вообще, ты должен с самого начала показывать, что ты, как мужчина, контролируешь ситуацию, и только ты будешь решать, как она будет развиваться. Нельзя слишком миндальничать, а то тебя каждая замухрышка будет считать за слабака». «Мама, тебе не кажется, что ты слишком увлекаешься?» — хмыкнул Радислав. «Я просто сказал, что познакомился с девушкой, работающей со мной в одном здании, и все. Больше ничего такого я не говорил и не имел в виду». «А тебе не кажется, что в таких малозначительных случаях можно промолчать про знакомство с какой-то девушкой? Особенно если на нее у тебя нет никаких планов?» В голосе Дарьи Антоновны чувствовалось явственное раздражение. Радислав поднял руки в знак примирения. По мере того, как Радислав общался с Адой, он понимал, что все советы матери, как приручить девушку и сделать ее более покладистой, на его новую знакомую совершенно не действуют. Ада была словно не от мира сего, но при этом она оставалась для Радислава безумно притягательной. Причем его волновала не столько ее красота, сколько особый характер. По отдельным обрывкам фраз Радислав понял, что она выросла без матери, что работает с отцом, который является очень влиятельным человеком. «Если у тебя будет такой важный тесть, это только большой плюс в твою карьерную копилку, Радик», — снисходительно заметила Дарья Антоновна. «Может, твоя красавица потому и недотрога, что ее папенька слишком плотно ее опекает? Ты с ним знаком лично?» «Нет. Сколько бы я туда ни приходил, ни разу не видел, чтобы он был один. У ее отца очень плотный график. То встречи, то презентации, то совещания. Он в офисе бывает не так уж часто, больше на выездах. Очень деятельный и толковый мужик, насколько я слышал». «Тогда ты обязан с ним познакомиться лично», — твердо сказала Дарья Антоновна. «Нельзя разбрасываться связями с такими людьми. Твой отец никогда себе такого не позволял и добился больших высот. Так что тебе тоже не помешает научиться обзаводиться полезными знакомствами». «Мама, я работаю с налоговой отчетностью», — усмехнулся Радислав. «В любом случае, я и так представляю собой полезный актив для большинства людей». «Тогда ты должен показать ему свою полезность, чтобы он сам прибежал к тебе», — посоветовала женщина. «И не забывай, что в паре главной скрипкой является мужчина». «Извини, мам, но по вашим отношениям с отцом я бы так не сказал», — усмехнулся сын. «Ты была не только главной скрипкой, но также композитором и дирижером. А папа думал, что главный он». «Надо уметь так руководить партнером, чтобы он чувствовал себя главным, а самому стоять над всей ситуацией в целом», — покровительственным тоном сказала Дарья Антоновна и рассмеялась. «Все-таки ты это сказал, засранец. Всегда знала, что когда-нибудь ты это выскажешь». «Разве это плохо?» — улыбнулся Радислав. «Только я не думаю, что Ада захочет быть в таких отношениях. Она дала понять, что для нее близкие отношения только на равных. На другие она не согласна. И я понимаю ее позицию. Я бы тоже не хотел быть в положении постоянно ведомого или проводника, типа Сусанина». «Ну что за бред? Какой еще Сусанин?» Дарья Антоновна сразу начинала чувствовать усталость, когда сын переходил к метафорическим образам. «Все, хватит надо мной издеваться. Лучше скажи, как у тебя дела на личном фронте?» «Фронт открыт, идет разведка боем». Радислав притворился, что занят чтением газеты. Мать оставила его в покое, понимая, что он все равно не готов посвящать ее в отношения с Адой. Но женщина понимала, что сердце ее сына уже не свободно. А раз появилась привычка скрытничать и прерывать разговор на самом интересном месте. Это было в характере ее покойного мужа, который тоже частенько обрывал разговор на полуслове, чтобы вернуться к нему через неделю. «Совсем перестал меня слушаться», – озадаченно думала Дарья Антоновна. «Если сейчас так, то что будет, когда он женится?» «Спасибо, мама, но в твоих услугах больше не нуждаемся. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить». «Нет, я должна понять, чем дышит эта девица». «Что за имечка? Аделаида?» «Только псих мог так назвать обычную русскую девчонку». «На морду лица посмотришь, и сразу становится ясно, что перед тобой обычная Галя, Зина или Тоня». Нужно было придумать сценарий встречи, чтобы у девушки Радислава не было возможности отвертеться и проигнорировать сие событие. Устав от размышлений, женщина решила действовать по старинке. «Сначала приглашу Аду вместе с Радиком, чтобы она чувствовала себя увереннее, что ли. А потом можно будет и отца до кучи. Нельзя, чтобы сын упустил такую возможность. Все-таки при Гене все было иначе, чем сейчас». Через 3 недели Дарья Антоновна, когда Радислав вернулся с работы, вкусно накормила его и поинтересовалась. «У меня есть шансы увидеть твою девушку в этой жизни или нет? Ты ей сказал, что я хочу познакомиться?» «Да, сказал», — ответил Радик. Он уже понял, почему мать так старалась угодить ему. «Не беспокойся, она согласилась. И тоже переживает, чтобы все прошло без эксцессов». «Да какие еще эксцессы?» Дарья Антоновна притворилась обиженной. «Много я твоих девушек обидела и выставила за дверь». «Да я их как бы и не приводил никого для знакомства», ответил сын с легкой улыбкой. «Мама, хотел тебе вот что сказать. Речь идет о моей невесте и будущей жене, а не идеальной невестке для тебя. Разницу понимаешь?» «А то», — ответила мать, продолжая притворно хмурить нарисованные брови. От природы брови Дарьи Антоновны были очень тонкими и редкими, поэтому женщина пользовалась услугами мастеров перманентного татуажа. Радислав научился не обращать внимания на брови матери, потому что когда кто-то слишком пристально изучал верхнюю часть ее лица, Дарья Антоновна начинала нервничать, боялась, что начнут насмехаться или злословить. Никто не догадывался, что этой властной и язвительной на вид особы тоже есть комплексы, которые порядком затрудняли ей жизнь. Но Дарья Антоновна умела держать оборону и не показывала, что хоть как-то задета. Даже ее покойный супруг всегда говорил, что Дашенька в любой ситуации остается его королевой. Настал день, которого так ждали и боялись и Дарья Антоновна, и Ада. Девушка успела перемерить несколько нарядов, отбраковывая все, что не вписывалось в концепцию стильной, но скромной и благовоспитанной девушки с характером. «Да, сейчас я понимаю, что такое работа специалиста по костюмам для персонажей», — подумала вслух Ада, рассматривая разбросанные по всей комнате предметы одежды. «Столько всего, а по классике жанра совершенно нечего надеть. Что делать?» Словно отвечая на ее вопрос, раздался телефонный звонок. Ада обрадовалась. «Привет, Ленусик, ты такая молодец? Прямо чувствуешь, когда ты мне очень нужна». «Я тебе всегда нужна», — весело ответила подруга и поинтересовалась. «Ну так что, готова к встрече с будущей свекровкой? Ноги не дрожат? Голосок можешь подавать?» «С голоском и ногами полный порядок, но я не могу выбрать, в чем пойти», — смущенно ответила Ада. Лена сразу оживилась. «Та ну, ты не знаешь, в чем пойти на первое свидание со свекровью, мать? Так нельзя! Хорошо, что я тебе позвонила, а то ты бы еще полгода думала. Ты дома? Если да, еду к тебе». Не дав Аде сообразить, Лена сбросила звонок и помчалась спасать подругу. Через полчаса она была на месте и уже вместе с Адой выбирала подходящий наряд. «Что тебе Радик говорил о вкусах своей матери? Она помешанная на тряпках модница? Любит странные наряды? Или воплощение безвкусицы?» — с нетерпением спрашивала Лена, прикладывая вешалку с приглянувшейся ей вещью к лицу Ады. На лице последней было написано искреннее изумление. «Мы с ним вообще такие вопросы не обсуждали», — ответила она. «Наверное, это неправильно, да?» «Неправильно идти, в чем попало! особенно если речь идет о родне твоего будущего мужа. Будет столько разговоров и домыслов, что потом потеряешь суть всего обсуждения», — заметила Лена. «Хотя, как сама знаешь, встречают по одежке, а провожают по уму. С умом у тебя полный порядок, а вот с одежкой полная безнадега». «Что?» — растерялась Ада. «Почему?» «Ты еще раз посмотри на свой гардероб», — ответила Лена и зевнула с наигранной скукой. «Тоска смертная», откровенно говоря. «Почему нет ни одного легкомысленного наряда, который можно уравновесить чем-то очень серьезным, как твои жакеты и пиджаки? Что ты за женщина, а? Излучаешь респектабельность? Но тебя зовут знакомиться, причем на званом ужине, почти семейном. А ты в чем пойдешь?» Спустя пару минут препирательств девушки остановили выбор на светло-бежевом платье-футляр с белым контрастным поясом и кофейного оттенка укороченном летнем жакете. Оглядев подругу, Лена осталась довольна увиденным. «Суперски выглядишь! Она будет тобой очарована! Вот увидишь!» Однако у Ады сложилось противоположное мнение после первого общения с матерью Радислава. Дарья Антоновна вела себя как обладательница самой голубой крови, которую только можно себе вообразить. Даже Радислав отвел мать в сторону и с нажимом сказал: «Мама, не перебарщивай. Королеву можно играть в другом месте. А сейчас лучше покажи свое радушие и гостеприимство. Ну?» «Для дочери крутого начальника твоя девица слишком уж скромная и скучная», — сделала выводы Дарья Антоновна. «Радик, почему ты не нашел девушку поинтереснее?» «Зачем, если меня интересует только она?» — усмехнулся сын. «Еще раз прошу, не перегибай палку, хорошо?» Ада держалась со спокойным достоинством, что заставило Дарью Антоновну порядком понервничать. Обычно девушки и женщины постарше начинали суетиться вокруг нее, чтобы получить для себя хоть какую выгоду. Но Ада держалась вежливо и слегка отстраненно, чувствуя, что на нее начинает коситься хозяйка застолья. Радислав старался поддерживать непринужденную беседу за столом, но его напрягало, что мать не сводит с его невесты напряженного и довольно неприветливого взгляда. Лишь под конец встречи женщина смогла расслабиться и отпустить несколько шуток, которые охотно поддержала Ада. «Радик, извини», — сказала девушка, когда вернулась домой и приняла душ. «Мне кажется, что я твоей маме не очень понравилась». «Просто она ревнует», — ответил мужчина после короткой паузы. «Ты первая девушка, которую я вообще ей представил. До этого она никого не видела и не знала. Извини, что вышло так». «Наверное, если бы я представила тебя своему отцу со словами «мой будущий муж», он бы тоже не знал, как себя вести», — сказала Ада. «Родителям бывает тяжело принять тот факт, что в жизни их ребенка есть другой человек». «Я обожаю тебя за то, что ты умеешь понимать других людей», — прошептал громко Радислав. Они поговорили еще минут 20, после чего оба отправились спать. Но уже следующим вечером Дарья Антоновна с нетерпением ждала сына, чтобы поделиться с ним своими впечатлениями. «Мне показалось, или твоя девушка была не в восторге от меня?» — высокомерно спросила женщина, подняв брови. «Она не похожа на дочь обеспеченных родителей». «Какая-то слишком простая. Может, она тебе мозги пудрит? Я имею в виду по поводу своего происхождения». «Мама, у меня нет привычки собирать сплетни и компромат на других людей», — холодно ответил Радислав. «Я верю Аде. У нее нет привычки выдавать желаемое за действительное. Ты не заметила этого?» «Если честно, то нет», — невозмутимо проговорила Дарья Антоновна. «Думаю, что еще через пару недель я буду готова встретиться с ее отцом. Оценю ситуацию уже в полный рост, так сказать. Куда он обычно ходит обедать?» У Радислава отвисла челюсть. «Мне откуда знать? Я же не хожу с ним на обед. И вообще ни разу с отцом Ады не пересекался во время перерыва, потому что он нереально занятой человек». «От тебя пользы, как от прошлогоднего снега», — усмехнулась Дарья Антоновна. «Как можно не знать такие вещи? Если ты собираешься жениться на девушке, то первое, что ты должен сделать после объяснений в любви, это начать собирать информацию про ее семью. Вдруг он на самом деле скрытый алкоголик или псих. А мы узнаем об этом только после свадьбы. Ты что, хочешь больное потомство? Ты про наследственный фактор слышал? Тебя уже заносит не туда, тебе не кажется? Радик начал терять терпение. «Почему это?» – искренне удивилась мать. «Ты хоть представляешь, что это такое родить больного ребенка, который потом умрет у тебя на глазах?» Радислав усмехнулся. «Нет, хотя бы потому, что у тебя тоже такого опыта не было, мама». «Не создавай лишний шум, ты же знаешь, что я терпеть не могу мелодрамы». «Вот так всегда. Стоит мне по делу тебе высказаться, как начинаешь обзывать меня королевой драмы». Поджала губы женщина. «Мне кажется, что твоя девушка слушается своего отца, как собачка-дрессировщика. Кинет ей кусочек сахара и скажет, что она хорошая. И та рада, хоть потявкает не за просто так». «Мама, ты испытываешь мое терпение?» Радислав был взбешен словами матери. «С чего ты взяла, что можешь говорить подобные вещи про тех, кого толком не знаешь?» Дарья Антоновна опомнилась. «Прости, сынок». Она постаралась взять себя в руки. «Может, я боюсь, что тебя после свадьбы будут интересовать только твоя жена и тесть, а не я?» «Не говори глупостей, мама», — обнял ее сын. «Тебя все равно никто не заменит, разве не знаешь?» «Тогда давай организуй нам ужин с отцом Ады», — предложила Дарья Антоновна. «За хорошей едой и беседа будет приятнее. Ресторан выберу сама». «Когда-то мы с твоим отцом любили так бывать, чтобы послушать лучшего музыканта в городе». Аду и ее отца перед входом в ресторан встретил Радислав и провел внутрь. Дарья Антоновна только что села за столик у окна, который она зарезервировала заранее. При виде высокого, широкоплечего мужчины с резкими чертами лица – мать Радика чуть не упала и схватилась за край стола. «Мама, как ты себя чувствуешь? С тобой все в порядке?» – бросился к ней сын. Однако и Дарья Антоновна, и Валерий Панкратович смотрели друг на друга, не замечая ничего вокруг. Потому что прошло больше 30 лет со дня их развода.